Глава 10. Революция. Восставшие хозяйничали в Кронштадте лишь один неполный день. Власти отреагировали жестко. Ввели на острове военное положение. Заодно тем же распоряжением его установили во всех 10 губерниях Привислинского края. Это давало право судить и кронштадтских, и польских бунтовщиков военно-полевым судом. В Кронштадте без сопротивления было арестовано 3000 матросов и 1500 солдат. Многим из них по новым правилам грозила смертная казнь. Однако на следующий день на заводах Петербурга началась забастовка солидарности с восставшими. К 3 ноября бастовал уже весь город. К рабочим присоединились работники железнодорожного узла. В воздухе опять запахло тем кошмаром, который столица переживала накануне манифеста. И Витте пошел на уступки. 5 ноября власти объявили, что военное положение в Польше введено как временная мера, а арестованных в Кронштадте будет судить обычный военный суд, не полевой. Тут еще дирекция на бастовавших заводах пригрозила, что закроет их. Рабочие испугались массовых увольнений, и стачка сама собой прекратилась. Между тем, в других районах империи дела были плохи. Радикальные элементы начали самовольно выпускать из тюрем политических заключенных. Привлекали к этому даже губернаторов. Оренбургского губернатора Цихановского, например, силой поставили в колонну и заставили нести красный флаг. А пермского, Наумова, запугать не сумели. Вели под руки, но держать знамя он категорически отказался. В Польше националисты массово сжигали гмины, волостные управления, за то, что весь документооборот там шел на русском языке. В Латвии крестьяне убивали помещиков немцев и громили их имения. Мужики в среднерусских губерниях не отставали. Поезда оттуда в столице были забиты обезумевшими от страха, потерявшими все имущество дворянскими семьями. На Кавказе армяне с татарами продолжали беспощадно истреблять друг друга. Вдруг в Петербурге ни с того ни с сего опять началась стачка, причем со всеми знакомыми атрибутами. Снова по ночам не горели фонари, и лучи прожекторов с адмиралтейством метались по петербургским крышам. На Николаевской железной дороге поезда ходили без расписания, как придется, и то лишь потому, что их охраняли воинские команды. Совет рабочих депутатов почтово-телеграфной забастовкой так прижал правительство, что оно письменно просило его передать то или иное распоряжение на места. И совет иногда разрешал. Было неясно, кто кого первым арестует. Витте Хрусталева или Хрусталев-Витта. Околоточные и городовые одной из полицейских частей Петербурга отказались выходить на службу, опасаясь за свою жизнь. В Киеве восстал саперный батальон, в Воронеже — дисциплинарный. Владивосток захватили пьяные толпы запасных, а в Севастополе шел артиллерийский бой между крейсером «Очаков» и береговыми батареями. В Москве открыто готовились к вооруженному восстанию. Подполковник Герасимов дважды в день приходил к Дурново и требовал разрешить ему арестовать Совет рабочих депутатов. Петр Николаевич спрашивал на это согласие у Витте, но тот лишь махал руками и говорил, что это будет началом конца монархии. Всемогущие депутаты сами арестуют царя и правительство. Лучше пока потерпеть еще немного. В конце концов, до старого полицейского волка дошло, что дальше тянуть нельзя. Он разрешил арестовать одного Хрусталева. В ответ на это Петербургский совет выбрал нового председателя, какого-то Яновского, Яновский псевдоним Троцкого. А тот призвал к вооруженному восстанию в столице. Рачковский Витте окончательно струсили. Но Дурново уже закусил у дела. Тут еще в кабинете Витте сменился министр юстиции. Манухина царь прогнал, а вместо него пришел Акимов, Шурин Дурново. И Петр Николаевич при поддержке Акимова приказал Герасимову прикрыть всемогущий совет. 3 декабря в здании Вольного экономического общества были арестованы 267 человек. Весь состав Совета рабочих депутатов был посажен в Петропавловскую крепость. Несколько следующих дней прошли в затишье. Обе стороны выжидали. Но Герасимов получил агентурную информацию, что в Москве 6 декабря состоится съезд железнодорожников, который должен объявить всеобщую стачку. Дурново стал выпихивать Рачковского в Москву, чтобы не допустить паралича транспортной системы. Тот тянул с отъездом под различными предлогами. К этому времени его приятель Трепов уже состоял в должности дворцового коменданта, а сам Рачковский на правах вице-директора департамента полиции руководил всем политическим сыском. В результате собственного саботажа Рачковский прибыл в Первопрестольную, когда съезд железнодорожников уже принял решение. Разгневанный Дурново подверг трусоватого вице-директора опале. Петр Николаевич твердо встал на путь силовых мер. Он приехал к царю в 7 часов утра, монарха пришлось будить, и добился от него согласия на массовые аресты. Затем управляющий МВД вызвал Герасимова и дал ему долгожданную команду «Взять!». У Александра Васильевича для этого все было готово. В ночь на 8 декабря произвели сразу 350 арестов. В числе прочих захватили 3 динамитные мастерские, в которых обнаружили 500 готовых бомб и массу огнестрельного оружия. Охранка разгромила полдюжины подпольных типографий. Кое-где полиции оказали вооруженное сопротивление. Смельчаков убили на месте. Днем 8 декабря Герасимов зачистил столицу, схватив еще 400 человек. Революция в Петербурге закончилась. В Москве ситуация развивалась совершенно иначе. Там не было войск гвардии. Части гренадерского корпуса, дислоцированные в городе, оказались ненадежными. 2 декабря восстала 7-я рота ростовского полка и быстро подчинила себе всех остальных. Солдаты избрали полковой комитет и выдвинули политические требования. При этом хозяйничали, как у себя дома. Разложили соседний Екатеринославский полк, а Астраханскому запретили нести караульную службу. Для убедительности бунтовщики захватили пулеметную роту. Первый Донской казачий полк, оплот власти, дрогнул. Пришлось блокировать его в казармах. Командир ростовцев быстро выяснил, что организаторами мятежа являются офицеры-поляки, капитан Булашевич и штабс-капитан Арцишевский. Изменников арестовали и вызвали надежных казаков из 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии. Уже на следующий день верные правительству нижние чины других рот отбили пулеметы, а 7-ю загнали под замок. Солдаты сами выдали зачинщиков. 4 декабря ростовцы опять заступили на караул. Однако радость властей была преждевременной. Джин уже вылез из бутылки. На следующий день в реальном училище Фидлера собрались революционеры и создали Московский совет рабочих депутатов. И постановили начать политическую стачку с дальнейшим переводом ее в вооруженное восстание. Датой стачки назначили 7 декабря. Одновременно по всей Москве бунтовщики запретили уличное освещение. Генерал-губернатором Москвы незадолго до этих событий был назначен адмирал Дубасов. Он поехал в Первопрестольную, как на Голгофу. Перед отъездом попросил Витте о двух вещах. Если вернется живой, пусть его сразу засунут в Государственный совет. А то по новым правилам в него хрен попадешь. Ну, а если не вернется, пусть позаботится о семье. Дубасов отличался решительностью и здравомыслием и не был сторонником излишней жестокости. Первым делом он арестовал двух вожаков восстания — Шанцера и Васильева Южина, а училище приказал взять штурмом. Училище Фидлера в Мыльниковом переулке давно стало штабом бунтовщиков. Когда 9 декабря к нему подошли полиция и солдаты, из окон по ним открыли огонь. А потом еще, в ответ на ультиматум, бросили бомбу, от которой погибли прапорщик и драгун. В результате явилась артиллерия. Батарея из 6 орудий дала 2 залпа, и осажденные сдались. У них было 3 убитых и 15 раненых, но самые отъявленные успели сбежать через двор. плен попало 118 человек. Разгром училища стал сигналом к всеобщему вооруженному восстанию. Уже на следующий день Москва покрылась сотнями баррикад. Полицейские разбирали их, но завалы тут же восстанавливали. Связь между правительственными силами была разорвана. Повсюду происходили кровавые стычки. Бои шли на Гудринской, Серпуховской и Каланчевской площадях, на Арбате у Хамовнической заставы, возле Красных ворот, в Лефортово, на Сухаревке, у Дорогомиловской заставы, в Грузинах, на Бронных и Пресне. Дружинники пытались зажать центр города в границах Садового кольца, но у них не вышло. Хотя действовали они грамотно, партизанскими наскоками, потом отступая во дворы. За всю армию отдувался единственно Сумской драгунский полк. Он потерял убитым одного человека при штурме училища Фидлера. И драгуны обозлились, воевали всерьез. Но больше всего досталось наружной полиции. Там счет погибшим шел на десятки. Кое-как властям удалось разорвать кольцо. На большее сил не хватило. Выяснились главные очаги мятежа. Пресня, Меусский трамвайный парк и Рогожско-Симоновский район. Упорные бои шли также в Замоскворечье, у типографии Сытина и возле фабрики Цинделя. На Пресне собралось больше всего революционных войск. Прекрасно вооруженная дружина оказалась у мебельной фабрики Шмидта, причем деньги на оружие дал сам хозяин. А две его сестры размножали на гектографе революционной прокламации. Прохоровская трехгорная мануфактура тоже отличилась. И снова не без помощи владельца. Сильную команду мобилизовал Даниловский сахарорафинадный завод. Пресня отгородилась от центра Москвы огромной баррикадой у Горбатого моста. Внутри района дружинники сняли посты полиции, закрыли винные лавки и трактиры. Владельцы магазинов обязаны были отдавать на нужды революции 10% дневной выручки. В большой столовой Пороховской мануфактуры заседал штаб обороны Пресни. При нем имелась служба снабжения, медицинский околоток и даже трибунал. В банях Бирюкова устроили госпиталь. В перерывах между боями там же парились дружинники. Слабые силы Дубасова пытались прорваться со стороны Горбатого моста, но были отбиты. Адмирал делал все, что мог, но надежных войск не хватало. Те, что имелись, стали лагерем на Театральной площади и в здании манежа. Они сумели защитить ту часть города, которая находилась внутри бульварного кольца. Телеграф, почтамт, телефонная станция, водопровод тоже охранялись войсками. Артиллерия гренадерского корпуса, в отличие от пехоты, сохранила верность присяге. Именно с ее помощью удалось подавить очаги восстания в Замоскворечье. Причем типография Сытина сильно пострадала. Сгорели 4 дома на Кудринской площади, 1 на Меусской. На большее у армии не было сил. Рабочие заводов, охваченные восстанием, сами страдали от него. Далеко не все взяли в руки оружие. Еще с конца ноября, когда стало ясно, что бунта не миновать, рабочие начали уезжать из Москвы. Те, у кого оставались родные в деревне, устремились туда, часто без всякого расчета и даже без вещей. Оставшихся боевики против их воли заставляли строить баррикады. К недовольным применяли насилие. В условиях нехватки сил Дубасов запросил у столицы подкрепление. Из всех частей гвардии только полковник Мин, командир Семеновского полка, ручался за своих солдат. Их и бросили в пекло. Семеновский полк 100 лет назад был первым в гвардейской пехоте. Император Александр Павлович очень его любил и выделял, поскольку являлся шефом семеновцев еще до вступления на престол. Но в 1820 году полковым командиром стал аракчеевец Шварц и за несколько месяцев своими неимоверными требованиями довел солдат до неповиновения. В результате полк был раскассирован. В него набрали новых людей, но прежней славы семеновцы лишились. Причем надолго. Все последующие государи недолюбливали их и побаивались. Столько времени прошло, а негласная пала так и лежала на полку. И вот Мин решил, что представился удобный случай вернуть семеновцам прежнее расположение монархии. Надо только проявить твердость, если понадобится даже жестокость. Для этого у него был подходящий человек, командир 3-го батальона, полковник Риман. Он уже отличился 9 января в кровавое воскресенье, когда расстрелял толпу без всякого предупреждения. Да еще подождал, пока людей соберется побольше. Теперь наступил звездный час Римана. Московские власти смогли удержать в своих руках лишь один вокзал в городе, петербургский. Дружинники несколько дней штурмовали его, но безуспешно. Поезда до Москвы ходили из столицы под управлением военных железнодорожников. 14 декабря Семеновский полк в полном составе, со штатной артиллерией и большим запасом огнеприпасов погрузился в эшелоны и выехал в Первопрестольную. Вместе с войском катил и вице-директор департамента полиции Рачковский. Лыкова вызвал к себе Дурново. С 30 октября он был управляющим Министерством внутренних дел в кабинете Витта. Полноправным министром государь его так и не назначил. В этом заключалась интрига премьера. С одной стороны, ему нужен был опытный полицейский деятель, и чтобы подавить бунты, и чтобы отвлечь на себя все пули и бомбы террористов. С другой, Витта заигрывал с либералами, и Дурново с его репутацией мешал этим маневрам. Так что именно Сергей Юльевич упросил государя оставить Петра Николаевича в унизительной должности управляющего. Тем не менее, Дурново добился своего. Лыков впервые увидел его на коротке с тех пор, как тот сел в главное кресло. Низкорослый, излучающий энергию с умным волевым лицом и твердым взглядом, тайный советник задал всем перцу. Растерявшееся было при прежних руководителях министерства быстро начало возрождаться. «Поздравляю, Петр Николаевич! Заждались мы твердой руки!» «Спасибо, Алексей Николаевич, так уж и заждались!» «Сколько можно миндальничать!» — возмущенно сказал коллежский советник. «А Булыгин? Он же первый саботажник был!» Дурново свел брови. «Да уж, что такое Булыгин?» Толстый человек, который сидел в кресле и улыбался. «Дом горит, а он в картишке дуется. Ну, теперь я с этим покончу». Лыков посерьезнел. Что приготовил ему шеф? Вопрос управляющего министерством удивил его. «Как там с бандой так называемого Кольки Куна?» «Уж забыл о таком, честно признался сыщик. Давно не слышно и не видно. Куда-то уехали, не иначе». «Они в Москве. Дерутся на баррикадах». Алексей Николаевич напрягся, ожидая от Дурново разъяснений. «Известно доподлинно», — кивнул тот. «Куницын и Сажин командуют отрядами. Они в большом почете у бунтовщиков. Так вот, Алексей Николаевич, приказ вам найти и уничтожить банду никто не отменял. Понимаете меня? Я должен выехать в Москву». «И немедленно!» «Слушаюсь». Лыков хотел уже идти, но Дурново остановил его и неожиданно дружески положил руку на плечо. «Погодите минуту, сядем». Они уселись в кресло у окна, и тайный советник сказал, глядя сыщику прямо в глаза. «Я понимаю, страшно. Однако мне больше некого туда послать. Вы известны опытом и храбростью, и потом старый должок». «Петр Николаевич, когда это я трусил? Да, все мы люди, все хотим жить, но...» Коллежский советник запнулся и махнул рукой. «Скажите лучше, что я должен сделать? Арестовать их?» Управляющий пожал плечами. «А зачем? Москва и губерния 3 дня назад объявлены на военном положении. Допустим, что вы их возьмете. Согласно статье 279 воинского устава, бандитам полагается военно-полевой суд. Их так и так казнят. Бейте сразу на повал, не доводите до суда. С моей стороны наказания за это не будет, только благодарность. И потом, если арестуете, тогда выпадет присутствовать при их казни. Вам это надо? Уж лучше так, при задержании». «Действительно лучше», — подумал Лыков. Весной он по долгу службы присутствовал при расстреле 4 боевиков. Они убили станового пристава в Жерновке. Сыщик поймал их с помощью людей Филиппова. Дело передали в военно-полевой суд, поскольку местность вокруг пороховых заводов была объявлена на военном положении. Приговор вынесли быстро. Но сама казнь прошла так, что даже бывалый Лыков содрогнулся. Убийц привязали к столбам, и расстрельная команда дала залп. Солдаты всегда берут неверный прицел. Пусть, мол, кто-то другой взвалит грех на душу, а я промахнусь. В результате трое из четверых оказались лишь ранены. Они инстинктивно рванулись изо всех сил, когда в них угодили пули. Веревки ослабли, несчастные стали ходить вокруг столбов, как бычки на привязи, и кричать от боли и страха. Кровь хлестала ручьем, они все ходили и стонали. После второго залпа стало еще хуже. Приговоренные получили новые раны, но не упали. Крики перешли в вой, люди умоляли добить их поскорее. Начальство само оказалось на взводе. Не было сил смотреть на этот ужас. Пришлось офицерам добивать жертв из револьверов. — Понял вас, Петр Николаевич, — ответил сыщик. — Последний вопрос. Я стану подчиняться Рачковскому? — Вот еще! — взвился Дурново. — Когда такое бывало? Вы, Алексей Николаевич, подчиняйтесь напрямую мне. Сообщаемся шифром. Жду от вас рапорта через день. Кого возьмете с собой в Москву? — Коллежского секретаря Азвистопола. — И все? — Непрактично. Там бунт, война идет. Берите людей сколько хотите. Можете из служительской команды министерства, можете из кадра Герасимова. Там опытные специалисты, я прикажу ему. — Не надо, Петр Николаевич. В Москве полезнее будут москвичи. Дайте лучше телефонограмму Дубасову, чтобы оказал содействие. — Будет сделано. Только сейчас там некому содействовать. После того, как в окошко охранного отделения бросили бомбы, ребята перепугались. Потому вас и посылаю, чтобы дать им пример мужественного исполнения своего долга. Но с Богом! Лыков простился с начальством и вышел на панель. Дурново жил и работал в доме МВД у прачечного моста, том самом, где когда-то застрелили Макова. Смотри книгу «Выстрел на Большой морской». Сыщик двинулся вдоль мойки, не замечая никого вокруг. Вот так поручение. Найти и убить Николая Куницына и его товарищей. Что делать, сказаться больным? Все, и Дурново в том числе, подумают, что сыщик струсил. Черт бы с ними, но тогда в Москву пошлет другого. Исправлять его Лыкова грехи с риском для жизни. А потом... А присяга? Он на службе и получен приказ. В Москве идет резня. Уже погибли более 50 полицейских, товарищей Лыкова по службе. У всех жены и дети. Городовые просто исполняли свой долг, и за это их убили. Кто? Неужели обошлось без Кольки Куна и его бывшего братья? Они делают революцию в белых перчатках по законам рыцарства. Бред! Раньше японцы не отнимали ни у кого жизни. Лишь поэтому сыщик счел себя вправе помогать мужикам. Но сейчас все переменилось. Кровь пролилась и развела стороны окончательно. И как быть? Снова бегать за японцами и уговаривать их уехать? Разве же они согласятся? Нет, черта перейдена. Дальше кто кого перестреляет. А ведь это он Лыков поймал банду и отпустил. Посовестился. Мужики уж больно хорошие, и много за ними правды. Но если они теперь кого-то казнили, смерть их жертв — это его Лыкова. Несмываемая вина. Надо ехать исправить ошибку. И еще одно соображение, самое неприятное. Шкуру надо спасать, свою собственную шкуру. Попадут Куницынские в плен и расскажут на допросе, как прятались в квартире сыщика. Слово давали молчать, но чего теперь стоит их слово? В результате они со Звистопола оказались в одном поезде с полковником Мином и первым батальоном семеновцев. Ехали 20 часов и прибыли на Петербургский вокзал Москвы в ночь на 15 декабря. Солдаты расположились в здании вокзала, начальство и Лыков отправились в Кремль, к Дубасову. Сыщика прежде всего интересовали коллеги по сыскной полиции. Он нарочно отказался взять с собой питерцев. Мало ли, как все обернется с японцами. Может, ситуация не настолько безысходная? Чужие глаза тут ни к чему. А среди москвичей у Алексея Николаевича было немало приятелей. В первую очередь он надеялся на Войлошникова, но того на совещании у генерал-губернатора не оказалось. Присутствовал его помощник, надворный советник Моисеенко. Лыков пожал ему руку. «Приветствую, Дмитрий Петрович. А где Александр Иванович?» Моисеенко выглядел так, словно только что в одиночку разгрузил вагон угля. «Не знаю, ничего не знаю. Он ушел вчера домой и до сих пор на службе не появлялся». «Такое время и нет на службе?» — встревожился питерец. «Не похоже на него. А где живет Александр Иванович?» «На Пресне», — со значением ответил москвич. «Вот как? Не пытались послать к нему кого-нибудь?» «Никто не идет, все боятся. На Пресне сейчас хода нет. Там главный очаг, боевая дружина фабрики Шмидта. Она самая злая и лучше всех вооружена. Маузеры, винчестеры, бомбы». «Какой точный адрес Войлошникова?» «Волков переулок, дом Скворцова». «Покажите на карте». Моисеенко ткнул пальцем слева от зоологического сада. «Тут». «А где баррикады?» Подошел генерал-квартирмейстер штаба Московского военного округа Шейдеман. «Проще сказать, где их нет». Лыков корректно поклонился. «Ваше превосходительство, я должен буду проникнуть в Волков переулок и найти там нужного человека. Будьте любезны указать мне дислокацию ваших войск, а также места расположения дружинников». Генерал покосился на Дубасова. Тот пояснил. «Это коллежский советник Лыков. Он выполняет личное поручение Дурново. Меня обязали оказать ему полное содействие». «Понятно». Шейдеман подробно показал на карте, как пролегла линия фронта. Самая большая баррикада оказалась на Горбатом мосту. Еще одна, тоже значительная, была возведена на Кудринской площади. По бульварам ее фланкировали завалы. Третий очаг сопротивления находился в Тишинке. «А проточный переулок тоже перекрыт?» Генерал ответил. «Об этом у меня нет сведений. Вроде бы там сохраняют нейтралитет». Лыков обрадовался. Проточный переулок был одним из самых опасных мест в Москве. Там обитали шайки громил, контролирующих Смоленский рынок и окрестности. Его жители никого в грош не ставили и более всего ценили независимость. Вряд ли Совет рабочих депутатов имел вес у гайменников. Сыщик откланялся и ушел. Совещание продолжилось без него. Последние слова адмирала, что долетели до питерца, звучали оптимистично. «Подкрепление прибыло, теперь надо наступать!» Итак, коллежский советник собрался идти в самый центр восстания. Пока суматоха, можно проскочить и вывести Войлошникова с семейством из опасности. Ведь у Александра Ивановича четверо детей, вот и боится он их эвакуировать, когда вокруг не прекращается стрельба. Но как быть с Сергеем? С одной стороны, вдвоем спокойнее. С другой, жалко парня, молодой еще. Рейд опасный, можно и пулю словить. В себе сыщик был уверен. Он умел разговаривать с аборигенами проточного. Шеф решил не рисковать своим помощником. Тот сидел с сыскном, ожидая распоряжений. Алексей Николаевич явился туда и сказал Греку. «Иди в гостиницу, поужинай без меня». «А вы?» «Схожу навстречу и вернусь часа через два». «Я с вами». «Зачем?» «В Москве война», — отрезал коллежский секретарь. «Да у меня встреча в заряде, от боевиков далеко». «Тогда я у подъезда посижу», — упрямо заявил Сергей. И Лыков понял, что тот не отвяжется. «Хорошо. Идем вместе. Но учти, там, если по правде, опасно». Авестопола насторожился. На Пресне, позади зоологического сада, казенная квартира Войлошникова. Нашли, где селить начальника сыскной полиции. Алексей Иванович пропал вчера, ушел к семье и не вернулся. Надо его вытащить оттуда вместе с женой и четырьмя детьми. — Четырьмя? — ахнул Грек. — Теперь понял. Пока не сделаем это, я ничем другим не смогу заниматься. А московским начальникам дела нет. Их можно понять, дом горит. Поэтому на Пресню пойдем без воинской команды. Только мы вдвоем. — Но как пролезть через баррикады? Возьми в сыскном гардеробе врачебный саквояж. И оружие не забудь. Встречаемся через час в Гнездяковском. Два отчаянных человека пробрались в проточный переулок без особых проблем. В Замоскворечье стреляли пачками, в Хамовниках — залпами. На Садово-Кудринской истерически заходился пулемет. но между Хамовниками и Пресней было тихо. Однако, как только сыщики зашли в проточный, им навстречу вихляющей походкой двинулось четверо блатных. «Эй, прыцы! Кто такие будете?» — прыц чисто одетый человек, — спросил один с хищным лицом и гнилыми зубами. «Пройти надо», — коротко ответил Лыков. Уголовные рассмеялись. «Мало ли что надо. Сначала доложи, потом заплати. Ну, а там посмотрим». Алексей Николаевич цыкнул. «Прибери рыло в чулан, к празднику сгодится». Бандиты растерялись. Незнакомец не только не боялся их, но и вел себя как старший. «Ладно, говори, что за нужда? На Пресне ранили человека непростого. По-вашему будет, Иван. Но это доктор, я веду его туда. Если раненый вдруг помрет, не дождавшись, вся пресненская боевая дружина примется выяснять, почему доктор не пришел и кто его не пустил. Ну, надо это тебе». Блатные переглянулись. Гнилозубый кивнул Азвистопола. «Открой, Рендель-саквояж». Тот щелкнул замком саквояжа. «Идите». Сыщики миновали кордон налетчиков, но уже в Новинском переулке им снова преградили путь. Вооруженные люди появились внезапно из засады. Лыков скинул руку с маузером и тут же опустил ее. Перед ним стоял Сажин. «Иван, не стреляй!» «Алексей Николаевич, ты как здесь оказался?» И Саул отвел стволы браунингов, скомандовал. «Отставить!» Трое в рабочих куртках нехотя отступили. Сажин шагнул к Лыкову, настороженно глядя на него, и спросил. — С ума сошел. Тут таких на месте кончают. Мне надо. — Что значит «надо»? — Сажин почти кричал. — Надо ему. Может, ты шпион и пришел сюда с разведкой? Откуда я знаю? — Конечно. Ниже полковника не нашли, кого послать. — Язвительно парировал Лыков. — Думай, что говоришь. — Хорошо. Зачем явился? — Пропал мой товарищ, я его ищу. — Он поди тоже из полиции. «Иван, я какой, по-твоему, человек?» Сажа напешил, подумал немного и ответил. «Ну, порядочный. Хотя служу в полиции. Так вот и товарищ мой тоже порядочный. Ничем не хуже меня». И Саул покосился на спутника Лыкова. «А это кто?» «Мой помощник, Азвистопола, служит в том же учреждении». Рабочие недобро нахмурились и стали обступать незваных гостей с флангов. Алексей Николаевич торопливо сказал японцу. «Там у него жена и четверо детей. Вы же с детьми не воюете?» «Ты хочешь их вывести?» «Да, помоги, пожалуйста, будем квиты». Сажин приказал своим бойцам. «Оставайтесь здесь, я скоро вернусь». «Так это царские сатрапы вроде». «Сами вы сатрапы. Он золотой человек, я его в обиду не дам». Когда они втроем отошли от засады, Лыков незаметно вытер пот со лба. Тут Сажин обратился к нему. «Какой адрес?» «Волков переулок, дом Скворцова. Это...» «Постой!» И Саул замер. «Там жил начальник сыскной полиции. Ты не его ли идешь выручать?» «Да, Войлошникова». «Шлепнули твоего товарища 2 часа назад». «Как шлепнули?» У Лыкова перехватило дыхание. «За что?» «Так царский прихвостень. Рабочих в тюрьмы сажал». «Каких рабочих? Он сыщик, ловит воров и бандитов». Сажин возразил. «Но ведь прежде твой Войлошников служил в охранном отделении, разве не так?» «Служил, теперь за это убивают? А ты как думал?» — взвился японец. «Революция! Кровь за кровь, смерть за смерть!» Алексей Николаевич схватил ртом воздух. Ему вдруг нечем стало дышать. «Вот, значит, какая она, ваша революция, Иван? Как же так? Вы же раньше не убивали. Царские прихвостни первые начали». Лыкову расхотелось спорить. «Где тело?» — спросил он. «Валяется в переулке, запретили хоронить. Кто приказал и кто исполнил?» «Пресненская боевая дружина». «А исполнил какой-то товарищ Владимир. 6 их было». «Что с семьей?» Сажин закашлялся. «Что с семьей, я спрашиваю?» «Живые они, но это У них на глазах его казнили. У жены и детей на глазах? Такая ведь революция, террор. Лыков ничего не ответил. И дальше они шли молча. У пикета оказалась собственная пролетка, запряженная крепкой гнедой. Сажен сел за кучера, сыщики поместились в экипаже. Вскоре Лыков увидел знаменитую баррикаду у Горбатого моста. Она пересекала плотину Нижнего Пресненского пруда и поражала своей основательностью. В баррикаде был сделан небольшой проход, куда и шмыгнула пролетка. Стоявшие на охране дружинники узнали Исаула и беспрепятственно впустили его на Пресню. Обогнув пруды, они выехали к Волковому переулку. Вокруг сновали сосредоточенные люди, многие были с оружием. Сажен постоянно с кем-то здоровался, и сыщики скоро оказались у нужного им дома. Тело Войлошникова лежало в арке. 5 или 6 пуль разворотили ему грудь, одна угодила в щеку. Лицо убитого исказило гримаса боли. В окне первого этажа стояла женщина и не сводила глаз с трупа. Лыков соскочил с пролетки и быстро вошел в квартиру. — Лариса Петровна, немедленно уходим отсюда, соберите детей, — велел он. Женщина повернулась на его голос, и сыщик понял, что она его не слышит. Глаза были совсем безумные, волосы всклокочены, губа прикушена до крови. — Это я, Лыков, Лыков, я пришел за вами. — Алексей Николаевич, как вы здесь оказались? Они же и вас убьют. — Соберите детей, только быстрее. Еще есть возможность вывести вас отсюда. — А Саша? — Тоже заберем, там похороним. Через минуту вдова с детьми уже выходила на улицу, испуганно косясь на боевиков. Те вдруг сбежались, как шакалы. Из толпы послышался злобный голос. — Ведь тоже сыщики, а, товарищи? Оба два прикатили. Шлепнуть их, шлепнуть! — Ну, шлепни, если такой смелый всемером на одного, — равнодушно ответил коллежский советник. — Но лучше подумай. Или вон у Сажина спроси, он на войне был, — подтвердит. — Там дают вынести тела с поля боя. Есть такой военный обычай. Голос замолк, а сыщик продолжил. Еще мирное население полагается уводить в безопасное место. Или вам мало, что убили у них мужа и отца? Мало. С женщинами и детьми хотите воевать, сволочь? Последнее слово было лишним, но Лыков не сдержался. Однако именно его тон и отсутствие страха подкупили боевиков. Смелость вызывает уважение у смелых людей. Когда Алексей Николаевич взвалил тело товарища на плечо, толпа молча расступилась. Они быстро домчались до Новинского. Там спешились, выстроились в колонну и двинулись к проточному переулку. Самого маленького из детей Лариса Петровна несла на руках. Трое других почти бежали, держась кто за подол ее юбки, кто друг за друга. Сажен довел их до границы своего участка и остановился. «Ну, вроде вырвались. Дальше мне нельзя». — Спасибо, Иван, — протянул ему руку сыщик. Тот пожал ее, хотел уже идти, но Лыков остановил Исаула. — Мне приказали вас найти. — Кто? — Министр внутренних дел Дурново. — Самолично, что ли? — развеселился японец. — Именно так. — Вот это честь для нас, — с издевкой констатировал Сажин. — А на словах ничего не велел передать? — Велел, — серьезно ответил Лыков. Плен вас брать не будут, а если и возьмут, то лишь для того, чтобы повесить. — Ага. Где Николай Егорыч? Командует дружиной в Симоновской слободе. — А другие? — Да все мы здесь, как имеющие военный опыт, назначенные в командиры. Исаул стал загибать пальцы. — Вася Суржиков в Миусском трамвайном парке атаманит. Иван Косолапов в Лефортове. Мишка Чистяков, помнишь, Сухорукий? Начальник над санитарами. Ваня Бубнов и Гришка Булавинов здесь, на Пресне. Все живы, — обрадовался сыщик. — Пока все. — А Зод, крестник мой, тебе Николай рассказывал про Кронштадт? — Говорил. Зод лечится где-то в Петербурге. Лыков обернулся. Вдова с детьми стояли и ждали, когда закончится разговор. Пора было уходить. — Семеновцы приехали. 2000 штыков с артиллерией, — прошептал он Исаулу. Мы знаем. Иван, как же мы теперь, а? Брат на брата пойдем? Зачем такое зверство? Зачем такая революция? А по-другому не получится, Алексей Николаевич, грустно ответил ему Сажин. Буржуи свое добро без боя не отдадут. Придется воевать. Значит, и мы с тобой можем встретиться в бою. Рука не дрогнет в меня выстрелить? А у тебя? — ответил вопросом на вопрос японец. Не знаю. Страшно думать об этом. Все, Алексей Николаевич, — нахмурился Сажин. Кончилась промеж нами дружба. Разошлись дорожки навсегда. Ты уже убил кого-то? И Саул смолчал. Ты ведь был лучший в полку стрелок, а в Петербурге тогда по ногам целил. «Прощай!» — зло крикнул Сажин, развернул сыщика и подтолкнул его в спину. «И не попадайся мне!» Трое взрослых и четверо детей вышли в проточный переулок. Там их поджидал знакомый патруль уголовных. «Ну, никак опоздали, кончился ваш революционер!» Лыков молча прошел мимо них. Тут вдруг гнилозубый сказал товарищам. «Ба! Да это же Войлошников! Так они легавые!» И, обогнав Лыкова, преградил ему путь. «Стой! Кто таков? Зачем тащишь фараона?» Налетчики озлились. Однако до Садового кольца оставалось два шага. И вид у беженцев был такой, что явно нечем поживиться. Возможно, все бы обошлось, их бы пропустили. Но тут один из громил с поджившим чирием на скуле смачно харкнул и сказал: «Войлошникова сложили! Собаки, собачья смерть!» Этого Алексей Николаевич уже не выдержал. Он быстро положил тело сыщика на землю и без паузы двинул гнилозубому кулак в висок. «На!» Авеступола сбил с ног второго, остальные кинулись на утек. Сыщик едва не побежал за ними. Так хотелось наказать парня с чирием, но делать этого было, конечно, нельзя. Требовалось спасать вдову и детей. Когда они переходили в Смоленскую площадь, позади грохнул винтовочный выстрел. Пуля свистнула над головами. Сергей тут же сместился на шаг и заслонил собой ребятишек. «Бегом!» — крикнул коллежский советник, и все побежали. У Лыкова взмокла спина в ожидании следующего заряда. Положение было отчаянно. Они словно куропатки на прицеле. Второй выстрел не заставил себя ждать. Алексей Николаевич так сильно ударило в спину, что он повалился ничком. Убили, ранили. Кое-как он поднялся и понял, что цел. Пуля угодила в тело Войлошникова и застряла в нем. А ведь должна была пробить насквозь. Испуганный падением начальника, Сергей подскочил и пытался взять у него труп. Но до спасительной застройки был уже близко, и Лыков донес тело сам. Между домами заблестели штыки, кто-то крикнул: «Стой! Кто такие?» Коллежский советник Лыков из департамента полиции, запыхавшись, ответил сыщик. Он ждал третьего выстрела, но его не последовало. Еще секунда, и вся их команда оказалась в безопасности. «Кого это вы несете?» — спросил подошедший драгунский штабс-капитан. «Тело начальника московской сыскной полиции, титулярного советника Войлошникова», — пояснил Алексей Николаевич. «Расстрелян боевиками, вот у них на глазах. Это же, то есть вдова и дети». «На глазах у семьи?» — не поверил офицер. «Точно так». Будто в подтверждение его слов Лариса Петровна зарыдала в голос. Подошли солдаты, молча смотрели на изувеченный труп сыщика, на перепуганных детей. «Видали?» — прищурился штабс-капитан. «Вот такие они, революционеры». Военные помогли им добраться до Гнездяковского переулка. Из помещения сыскной выбежали подчиненные Александра Ивановича, внесли его тело внутрь. Оказалось, что многие из них перевезли свои семьи сюда. Жены сыщиков захлопотали вокруг вдовы и детей. А Лыков со Звистопола отправились к Дубасову, прихватив с собой Моисеенко. Лыков доложил о смерти Войлошникова. Генерал-губернатор приказал немедленно направить телеграмму Дурново с просьбой выделить вдове пенсию. Затем он назначил Моисеенко исполняющим обязанности начальника МСП, а коллежскому советнику сказал: «Ваше особое поручение меня не касается, верно?» «Да ступайте, голубчик, и без вас голова кругом идет». Сыщики уселись в кабинете, еще вчера принадлежавшем Александру Ивановичу. Новый начальник собрал немногочисленный кадр и приказал. «Всем сидеть тихо и не рыпаться». «В каком смысле, Дмитрий Петрович?» — робко уточнил кто-то из агентов. «Армия приехала. Вот пусть она себя и покажет. А мы посмотрим из нашего окошка. Повторяю приказ. Всем оставаться в расположении отделения, несение службы прекратить до моей команды. Кто еще не перевез сюда семьи, немедленно сделайте это. Свободны». Когда все ушли, надворный советник спросил Лыкова. «Арсений Николаевич, меня ведь ваше поручение тоже не касается?» «Не касается», — подтвердил тот. «Тогда, может, чаю?» Питерцы поняли, что это было завуалированное «шли бы вы отсюда», и удалились. Теперь надежды на московских коллег не оставалось. Лыков вздохнул и сунулся в соседний подъезд к охранникам. Там обстановка оказалась еще более удручающей. Окно первого этажа было забито фанерой, часть стены разрушена. У двери дежурили драгуны с винтовками наперевес. 8 декабря, после разгона митинга в саду «Аквариум», боевики кинули в помещение МОО, МО Московское охранное отделение, две бомбы. Погиб нижний чин караульной команды, четверо сотрудников получили тяжелые ранения. После этого охранка перешла на осадное положение. Несение службы прекратилось. Питерцы пробились к начальнику отделения ротмистру Петерсону. Лыков знал его еще по Петербургу и всегда удивлялся, как такой нерасторопный человек служит в корпусе жандармов. Теперь, столкнувшись с восстанием, Петерсон совсем растерялся. «Александр Григорьевич, — начал сыщик, — мне нужны данные на некого товарища Владимира. Он начальник одной из дружин на Пресне. Этот человек командовал казнью несчастного Войлошникова. Проходит у вас, товарищ Владимир, по картотеке?» Ротмистр стал мямлить. «Картотека пострадала от взрыва. Вы же слышали, что у нас тут произошло?» «Что, вся целиком сгорела?» «Нет, кое-что осталось. Но там беспорядок. Мы спасли, что сумели. И сложили в кучи, в подвале». «Сложили в кучи», — задумчиво повторил Алексей Николаевич. «Ну, а люди ваши? Может, кто-то знает товарища Владимира?» «Я сейчас распоряжусь». В течение часа Лыков разговаривал с кадром отделения. Беседы шли тяжело, люди были деморализованы, а, проще говоря, сильно напуганы. Помогать приезжим никто не хотел. Наконец, когда сыщики уже собирались уходить, один из чиновников вспомнил. «А, есть такой! Очень опасный тип! Ну-ка, кто он?» «Зовут Мазурин Владимир Владимирович, бывший студент университета. В 4-м году я сам его арестовывал». «За что?» — ухватился Лыков. «За революционную агитацию». «Осудили?» «Дали 7 лет. Я был обрадовался. Одним злодеем меньше станет. А его взяли и выпустили по амнистии. Теперь боюсь нос на улицу казать. Вдруг он там стоит, товарищ Владимир». «Что еще о нем знаете?» «Владимир из того самого рода, из проклятого. Помните?» «Родоначальник, которого принес ложную клятву на Евангелие», — сообразил Лыков. «Ну, однако. Говорят, с тех пор все мазурины или алкоголики, или сумасшедшие». «Так и есть. Один даже на каторгу пошел за убийство ювелира. На первом этаже бал, сестра замуж выходит, а он на втором тело на куски режет, в сундук, чтобы запрятать. Но и остальные не лучше». Род купцов Мазуриных, владельцев огромной реутовской мануфактуры, печально прославился своим вырождением. Говорили, что после клятвы преступлений их деда на всю фамилию легло проклятие. «Так наш товарищ Владимир из них», — констатировал сыщик. «Вот скотина! Что еще о нем умеете сообщить?» Чиновник замешкался. «Ну, смелее! Если он мне попадется, можете после этого перестать бояться». Охранник поглядел на питерца и не без иронии сказал. «Их там человек 100». «Где там?» «Мазурин руководит боевой дружиной Казанской железной дороги». «А как же он тогда оказался на Пресне?» — задумался сыщик. «Может, Волошникова расстрелял какой-то другой товарищ Владимир?» «Может быть. Но наш, согласно последним сведениям, еще перед взрывом Коротко говоря, Мазурин входит в головку вожаков обороны Пресни. С Казанки его перевели туда для усиления. Значит, он. Ну, еще что-нибудь вспомните? Особые приметы, привычки, родственники в Москве. Любовница была у него? Чиновник задумался, наконец сказал. Рост 2 аршина 7 вершков, 173 сантиметра. Волосы темно-русые, усы и бороду бреет. Глаза карие, возраст 23 года. Особых примет нет, привычки, любит петь. Петь? Да, голос у него, кстати, неплохой. Что он поет, уточнил коллежский советник. Народные песни. Любимая «Мой костер в тумане светит». Мазурин, когда тут сидел, частенько ее напевал. Что еще сказать? Хладнокровный, отчаянный. Неужели фотокарточки не сохранилось, усомнился Авестополу. Может, и уцелела, только как ее сейчас в подвале найти? Сыщики поблагодарили собеседника и ушли. Им требовалось где-то поселиться и обдумать дальнейшие действия. Когда они приехали на вокзал за вещами, то едва сумели попасть внутрь. Всюду командовали военные. Полицейский билет Лыкова не произвел на них никакого впечатления. Со стороны Виндавского вокзала слышалась частая стрельба, а со стороны Казанского лишь редкие выстрелы. Это семеновцы начали расширять границы правительственных владений. Питерцы забрали чемоданы и пешком отправились в Хохловский переулок. Здесь, напротив Троицкой церкви, держал номера отставной надзиратель сыскной полиции Панченко. Он служил еще при Эфенбахе, знал Лыкова с молоду и был человек неболтливый. Место казалось безопасным. Хоть Хитровка и находилась совсем рядом, но в условиях вооруженного восстания близость уголовных была не так страшна. Неподалеку Покровские казармы, Мясницкая часть, да и отставного сыщика хитрованцы старались не трогать. Панченко обрадовался гостям. «Алексей Николаевич, сколько лет, сколько зим! А это кто с вами? За место Валивачева который?» Хозяин поселил приезжих в лучшем номере, накормил из буфета и удалился. «Ну, Сергей Манович, давай думать», — приказал коллежский советник, когда они остались одни. «Ловить Мазурина у нас нет никакой возможности», — сразу же категорично заявил Авестополу. «Кроме того, вовсе не факт, что расстрелял вашего товарища именно он». «Согласен. А так хочется сказать ему, спой напоследок». Коллежский советник мечтательно зажмурился, потом посмотрел на помощника неприятным пустым взглядом. «Удавил бы своими руками». Сергей никогда еще не видел шефа таким и поежился. «Действительно удавит и не поперхнется». «Нельзя», — строго сказал он. «Да и некогда. Нам поручено отыскать японцев. Тут уж не отвертишься». «Опять согласен. Но как их искать?» Лыков давно уже придумал как, но ему хотелось узнать, что предложит его помощник. Выяснилось, что тот тоже имел готовый план. «Начать надо с Кольки Куна. Он, со слов вашего приятеля, бандита Сажина, воюет в Симоновской слободе. Начальником над дружинниками или как-то так. В сыскной рассказали. Там создан целый военный лагерь, обнесенный со всех сторон баррикадами. Полицию рабочие прогнали еще 3 дня назад. И теперь у них самоуправление, так называемая Симоновская республика». «Что, идем туда?» — поддел помощника шеф. «Да, но только вместе с армией. Вдвоем нам всю толпу не одолеть. Хотя бы один из нас и поднимал 20 пудов», — парировал коллежский секретарь. «Значит, нужны 2 вещи», — подхватил Лыков, покосился на Авестополу. «Согласен ли тот?» — грек кивнул. «Первое. Узнать планы военных, чтобы присоединиться к ним в нужный момент. Это легко. А вторая?» «Вторая, Алексей Николаевич, узнать обстановку в слободе и вокруг. А это уже трудно». «Молодец, правильно рассуждаешь», — одобрил Лыков. «Как попасть в слободу? Вываливай идеи, какие есть». «Если пойдете вы, то можете встретить там Кольку Куна. Нынче Сажин вас не прикончил, а наоборот выручил. Выручит ли атаман?» Алексей Николаевич задумался. Тут Сергей спросил. «И, кстати, объясните дураку, что значит ваши слова? Помоги нам, и будем квиты. Я ведь для них тогда билеты покупал в Финляндию». Лыков кивнул. «Для них». Аристопола констатировал. Чиновник из департамента полиции спас от той же полиции шайку бандитов. Хорошее дело. Тогда они были не бандиты, а порядочные мужики. Но где вы их отыскали, где прятали? Отыскал в Александровской слободе, ты об этом догадываешься. А прятал на своей квартире. Ну, у меня слов нет. Вот и промолчи. Услышал и забудь. Я-то забуду, разволновался Грек. Но вот забудут ли они? А если кто из вшивобратьев попадет в плен и на допросе расскажет, как скрывался на Стремянной, что тогда будет с вами? Предлагаешь их убить, чтобы заткнуть рот навсегда? Дурного то же самое советовал. Нет, но... Сыщики помолчали, потом Аристопола пробормотал. Ну, мы и влипли. Не мы, а я. Мы, Алексей Николаевич. Я ведь обязан доложить о том, что сейчас услышал начальству. А поскольку делать этого не собираюсь, то становлюсь недоносителем. Извини, но я решил, что ты должен знать правду. Правильно сделали, что сказали. Давайте вместе думать теперь, как выпутаться. Самое для меня страшное, Сережа, уже случилось. Нынче утром. Когда я спросил Сажина, убил ли он кого-то, Исаул промолчал. Значит, на нем теперь кровь. И это мой крест пожизненный. Кого он там застрелил? Солдатик или нашего товарища городового? А я, понимаешь, я вывез Сажина в Финляндию. Всех восьмерых вывез. Они теперь в Москве и воюют. Но ведь тогда были другие люди, приличные, не хуже нас с тобой. Как это произошло? Как они наизнанку вывернулись? И мог ли я заранее догадаться об этом? Не понимаю. Сергей молча достал из саквояжа бутылку коньяку. Налил шефу полстакана, а себе вдвое меньше. Сыщики выпили. Через минуту Лыков сказал уже спокойным голосом. Что сделано, то сделано. Глупо об этом жалеть. Извини за истерику. Но я думаю, что тогда в той ситуации был прав. Наше государство иногда чудовищно. Скажем об этом прямо. Власть безмозглая умеет только карать. А эти люди, хлебнувшие лихо в плену, едва не умершие от голода в собственной деревне, зарытые живьем в могилу, как я мог отдать их на съедение Герасимову? Разве он стал бы разбираться в обстоятельствах мужиков, искать им оправдание? Нет, конечно. А я стал. И понял, что мы, Барри, во многом перед ними виноваты. «Это вы-то, барин!» — вскинулся Сергей, но Алексей Николаевич тут же его оборвал. «Конечно, ни ты, ни я землю не пахали и хлеб не сеяли, и живьем нас в могилу не зарывали из-за того, что всякие негодяи хотели поиметь за счет казны лесные концессии. Короче говоря, я их оправдал и отпустил. Теперь готов нести полную ответственность». «Лучше не нести», — испуганно перебил Грек. «Лучше», — согласился Лыков. «Но если вдруг придется, помни, я ни о чем не сожалею. Тогда в той ситуации я был прав». «Хорошо, продолжим. Я начал с того, что если вы явитесь в Симоновскую слободу и там попадете на Кольку, это будет плохая встреча. Даже если разойдетесь миром, если он не забыл про должок и отпустит вас, что дальше? Атаман будет знать, что вы приехали в Москву по его голову». — Этого я и хочу, — горячо воскликнул сыщик. — Как это? — не понял Аристопола. — Конечно. Мы поговорим и разойдемся. Я объявлю ему войну, пусть знает. — А потом? — Потом суп с котом. — А серьезно? — продолжил настаивать Грек. — Видно будет. Откуда я знаю, как сложится? Может, я его убью, может, он меня. — Но их 8 человек. — Сергей, идет восстание. То, что было до приезда гвардии, — лишь прелюдия. Сейчас начнется страшное дело. Уличные бои, в которых русская армия будет воевать против русского же народа. Кто из них живым оттуда выйдет? Откуда мне знать? — Но если случится, вы готовы застрелить любого из вшивобратьев? — В бою — да, так же, как и они меня. А теперь и тебя тоже. — Понял. Но как быть с риском, что японцы попадутся и на допросе выдадут своего укрывателя? Никак. Буду надеяться на их порядочность. Звездопола сердито замотал головой. Придумали вы себе приключения на лысеющую голову, Алексей Николаевич. 25 лет беспорочной службы псу под хвост. Поймать, потом отпустить, войти в положение, полжалеть. А теперь сидеть и бояться, что тебя за твою доброту и продадут. Страсти-мордасти. Так только в книжках для институток бывает. Увы, как видишь, и в жизни тоже. Ну, пошли. Сыскной гардероб принарядиться. Так двинем по-простому. Так? — испугался Сергей. Раскусят же. Имеется одна идея, — успокоил помощника коллежский советник.